сквозь пелену веков. Звездные войны 5000 лет назад. Летающие машины, будто бы существовавшие в далекой древности, упоминаются в мифах многих народов. Но наибольшую известность получили описанные в индийских эпосах Махабхарата и Рамаяна летающие аппараты Виманы. Они будто бы летали не только в пределах земной атмосферы, но и устремлялись в космос и даже на другие планеты. Насколько соответствуют реальности эти описания и могли ли в действительности существовать такие аппараты? На эти вопросы попытался ответить исследователь индийских древностей Роберт Гудмей в статье, опубликованной в журнале Международной ассоциации археологии «Астронавтики и проблем внеземных цивилизаций. Легендарные времена» за январь-февраль 1999 года. Предлагаем вниманию читателей краткое изложение этой статьи. В последние годы ряд исследователей древности Индии серьезно занимались поиском, сбором и расшифровкой манускриптов, рассказывающих о Виманах. Один из этих исследователей, писатель и специалист по санскриту Субраманьям Ийер, расшифровал записи на пальмовых листьях, сделанные 800 лет назад и найденные в местности Карнатака в Южной Индии. В период с 1975 по 1978 годы Ийер обнаружил старинные тексты с описанием технологии изготовления виманов, надеясь использовать эти сведения в современной авиационной и космической технике. Ийер обратился к директору индийского правительственного департамента Прабху с предложением объединить усилия по воспроизведению некоторых технических особенностей виманов. Директор департамента сообщил первооткрывателю, что уже сам предпринял соответствующие меры по затронутой проблеме и даже добился некоторых успехов. Как оказалось, Прабху тоже изучал тексты на пальмовых листьях и позаимствовал из них описание составов определенных сплавов, из которых будто бы изготавливались фюзеляжи виманов. Более того, он сумел к 1991 году воспроизвести эти сплавы и провел их испытания. Результаты оказались ошеломляющими, ибо выявлялись уникальные свойства сплавов, делающие их пригодными для использования современной авиации, космонавтики и в военном деле. В сентябре 1992 года газета «Индия Экспресс» опубликовала статью, подтверждавшую, что найденные в местности Карнатака тексты являются ничем иным, как руководством по созданию суперсплавов, обладающих неведомыми нынешним технологам свойствами. Упомянутый выше Прабху будто бы воспроизвел по описаниям 5 сплавов и работает над остальными. Статья в «Индия Экспресс» сообщает также, что на недавнем конгрессе в Индии Прабху представил доклад о своих изысканиях. Согласно сообщению докладчика, испытания сплавов проводились не только в Индии, но и в других странах, в частности в США, в Калифорнии. В университете города Сан-Хосе испытывали следующие сплавы. Томогарбхалоха – свинцовый сплав, поглощающий 85% энергии, получаемой рубиновым лазером. Панчалоха – сплав меди, свинца и цинка, обладающий хорошей ковкостью и исключительным сопротивлением коррозии. Араара-тамра – крупный и очень легкий антикоррозийный сплав. Ичапала-грахака – высококачественный керамический материал, который после незначительной модификации позволяет получить очень мягкое и кислотоупорное стекло. По сей день расшифрованы составы еще 14 материалов, в том числе баханхира-лоха, звукоизолирующий сплав, и видьют-дерпана, стекло, нейтрализующее свет. По словам Прабху, расшифрованные тексты указывают на определенные районы места рождения минералов и разъясняют методы их извлечения и очистки. На официальный запрос, адресованный Прабху, с просьбой подтвердить правдивость этой информации, он ответил, что сейчас под его руководством предпринимаются попытки получить стекло, поглощающее солнечный свет, и сплав, используемый в изготовлении фюзеляжей виманов, который поглощает тепло, выделяемое в результате трения аппарата о воздух на больших скоростях. В свете изложенного исследователем Прабху обретают реальные черты описания Махабхарате – сражение между Арджуной, героем эпоса, и демонами. Арджуна поднялся на небеса, дабы заполучить божественное оружие у некоторых жителей и научиться им пользоваться. Там владыка небес Индра приказал Арджуне уничтожить армию демонов численностью 30 миллионов этих существ, которая укрылась в крепостях на дне океана. Индра передал Арджуне летательный аппарат, пилотируемый помощником владыки небес Малати. Аппарат мог не только летать по воздуху, но и преодолевать подводные пространства. В последующем сражении демоны устроили потоп, но Арджуна с помощью божественного оружия высушил всю воду. Далее в Махабхарате рассказывается, что Арджуна вернулся на небеса на своей машине-амфибии и обнаружил парящий в космосе город, вращающийся вокруг своей оси. Этот город назывался Хираньяпура, Золотой город, и был построен Брамой. В этот момент он был порабощен демонами. Арджуна получил приказ разрушить город, но его отчаянно защищали демоны, вооруженные небывалыми боевыми средствами. Это была ужасная битва, говорится в тексте Махабхараты, во время которой город был отброшен в глубины космоса и затем подвергнут сильному раскачиванию. Арджуна расстрелял город своим божественным оружием и разнес его на куски, которые упали на землю. Выжившие демоны выбрались из руин и вновь ринулись в бой. Но Арджуна уничтожил их, за что был назван Индрой, величайшим героем. Эта история, и с этим согласится каждый, напоминает фильм «Звездные войны», за исключением того, что описанные события происходили 5000 лет назад. Вполне уместно здесь упомянуть неподтвержденный надежно факт полета современной Виманы, испытанной в Бомбее в 1895 году доктором Тальпаде, профессором школы искусств. Он будто бы построил с помощью своей жены, инженера по профессии, и друга-архитектора Виману Марун Сакам, друг ветров. При этом доктор консультировался с мудрецом Аникалем Субхарая Шастри в Бангалоре относительно двигательной установки, действующей на солнечной энергии, и принудительной прокачки ртути. Мудрец Шастри упомянул детали этой исторической встречи в своей автобиографии. «Доктор Тальпаде просил меня помочь ему в своей работе. Я дал доктору введение к трактату Махариши Харадвая Вимааника Шастра «Наука об аэронавтике». На следующий день ко мне пришли, кроме Тальпаде, его помощник Шри Балубхаи и несколько других заинтересованных лиц. Доктор Тальпаде записывал, а я цитировал пришедшим соответствующие тексты, написанные на санскрите. Эти встречи продолжались несколько недель. В результате Тальпаде продолжил свои усилия, построил корпус Виманы и установил фюзеляж-двигательную установку. Согласно немногим имеющимся документам, Вимана Марун Сакам на глазах изумленной толпы в несколько сот человек поднялась в побережье Кхомпати-Бич в Бомбее вертикально вверх. Аппарат достиг высоты 450 метров и опустился на то же место. В числе очевидцев были будущий махараджа города Барот, а также принц Саялжира Гайкват и другие важные лица. Они настолько восхитились увиденным, что обещали экономическую помощь создателю Виманы. К сожалению, этот благородный жест, который мог бы выдвинуть Индию в лидеры о владении воздушным пространством, не достиг цели. Внезапная кончина жены Тальпаде повергла его в депрессию и отвратила от осуществления намеченного проекта. Покрытым раком и дальнейшая судьба Виманы Марун Сакам. По словам доктора Кумара Канджилала, автора книги «Виманы Древней Индии», наследники Тальпаде, вероятно, продали аппарат и все его чертежи и расчеты английской фирме «Ралли Брос». Следы этой фирмы, увы, тоже затерялись.